Глава 7. Базарный день. «Эй!» — вдруг раздался чей-то звонкий голос. Мимо них, прямо в хищную кучу мусора, со свистом полетел камень. За ним еще один, и еще, и еще. Девочки оглянулись. Не успели они опомниться, как к ним подбежал какой-то мальчишка, схватил за руки и потащил за собой прочь, подальше от этой улицы. Мальчишка то и дело останавливался, чтобы снова швырнуть в мусорную стаю камень или обломок кирпича, а то и угрожающе замахивался палкой, и, надо сказать, не безуспешно. Пакеты и жестянки, коробки и огрызки явно трусили и при каждом взмахе откатывались назад. «А ну, пошли вон!» — еще раз крикнул мальчишка и метко швырнул очередной камень. Отбросы отпрянули и сбились в кучу. «Пошли вон отсюда!» — не унимался мальчишка. «О, проклятые!» И отбросы покорно поползли прочь. Занна с Дибой не сводили с парня изумленных глаз. А тот с довольной улыбкой поворотился к ним и весело подмигнул. Мальчишка был примерно их возраста. Худенький, но довольно крепкий и жилистый. Одет он был в какие-то грязные, заплатанные лохмотья. Смышленую физиономию обрамляла копна нечесанных грязных волос. «Эх вы!» — воскликнул он, иронически приподняв бровь и подбоченясь. «Кого испугались? Жалкую кучку мусора! Этих паразитов! Да у них кишка тонка с такими девчонками справится!» Он швырнул еще один камень в сторону мусорной кучи. «А если вы такие трусишки, зачем полезли в лабиринт задней стены? Вам бы понравилось, если бы они тоже ни с того ни с сего вдруг заявились к вам домой? Соображать надо!» Он кивнул, махнул рукой на прощание, усмехнулся и зашагал прочь, отряхивая грязь со своей и без того грязной одежды. «Послушай, подожди минутку», — опомнилась, наконец, Диба. «Мы не знаем, куда попали», — пролепетала Занна. Но голоса девочек замерли, как только они увидели, что высокие небоскребы без окон остались позади, и мальчишка направляется к широкой площади. А на площади этой раскинулся огромный шумный базар. Всюду тесно стояли торговые палатки, полные всякой всячины, бродили толпы народа, разодетого во все цвета радуги. В общем, базар как базар, с его криками, шумом, гамом и суетой. Но главное, на что обратили девочки внимание, — это странный свет, который лился с неба на все это великолепие. Там, откуда они только что пришли, небо за высоченными домами почти совсем не было видно. А тут, над широкой площадью базара, небесный свод распахнулся перед ними во всю свою ширь. Во-первых, небо здесь было не бледно-синего цвета, как всякое нормальное небо в солнечный день, а какое-то сероватое. Облака на нем тоже были, но они не бежали куда-то, подгоняемые ветерком, как это обычно бывает, а бегали по небу в разные стороны, будто на каждое из них дул свой отдельный ветер. «Диба, ты только посмотри!» — воскликнула изумленная Занна. «А там что такое?» Диба подняла голову, и ответ застрял у нее в горле. «Неудивительно, что здесь такой странный свет», — прошептала Занна. Низко над крышами домов висело огромное дневное светило, диаметром, наверное, раза в три больше обыкновенного солнца. Но свет от него исходил какой-то непривычный, не жаркий и не очень яркий, как бывает осенним утром, когда все предметы кажутся с резко очерченными краями и отбрасывают густые тени. Цвет этого удивительного светила был бледно-желтый, ну, как, например, лошадиные зубы. Но самое-то главное, самое удивительное было в том, что посередине этого так называемого солнца зияла темная дыра. Долго девочки смотрели на это чудо природы, разинув рты, и, что интересно, смотреть на него глазам было совсем не больно. Да, такое светило не назовешь ни диском, ни огненным шаром. Нет, это просто огромный светящийся бублик. и в дырке от этого бублика виднелось все то же сероватое небо. — Вот это да! — проговорила Диба. — Неужели это солнце? — растерянно пробормотала Занна. Диба даже сделала шаг вперед, не отрывая глаз от этого невиданного дневного светила, широким сияющим обручем, повисшего в небе. Вдоволь налюбовавшись, она опустила глаза и огляделась по сторонам. Мальчишка, который спас их от стаи отбросов, куда-то исчез. — Да что же здесь такое творится? — закричала Диба, уже не сдерживаясь. Люди, толпящиеся на рынке, обернулись на крик и уставились на нее с любопытством. — Куда же это мы попали? — потрясенно прошептала она. Но на них уже никто больше не обращал внимания. Все вернулись к своим занятиям. — Ладно, видно, придется самим во всем разбираться, — сказала Диба. Итак, позади остался лабиринт, из которого они только что благополучно выбрались, от базарной площади, отделенной железобетонной стеной, в которой было проделано несколько проходов в виде арок. А прямо перед ними, насколько хватал глаз, шумел и переливался яркими красками базар, и, казалось, ни конца ему не было, ни края. «Ну зачем только ты крутила это идиотское колесо? Откуда я знала, что мы попадем сюда? Вечно суешь свой нос куда не надо». Девочки робко пробирались между рядами торговых палаток, прилавков, проталкивались в толпе продавцов и покупателей. Надо же куда-то идти, что-то делать, не стоять же на месте. Они окунулись в оживленную атмосферу утренней рыночной суматохи. Время от времени подруги задирали головы и, не веря глазам своим, глядели на удивительное дырявое солнце. Впрочем, то, что творилось вокруг, было не менее удивительно. Прежде всего, им бросилось в глаза, что здесь было полно людей, одетых в самые разные форменные одеяния. Тут были механики в комбинезонах, пахнущих бензином и машинным маслом, пожарные в своих защитных брезентовых робах и касках, мелькал белый халат врача и синяя униформа полицейского. Казалось, здесь собрались люди всех на свете профессий, включая опрятных официантов с полотенцами на согнутой в локте руке. Карнавал, да и только, сборище каких-то ряженых. Да и вправду девочкам казалось, что все они вырядились так, понарошку, для смеха. Те, кто был не в форменной одежде, щеголяли по-своему. Костюмы и платья у них были сшиты из разноцветных кусочков ковров или меха, или из обрезков пластика и фольги. Проталкиваясь между рядов, девочки не переставали удивляться. — Занни, — шептала Диба, — ты посмотри туда. А вон там смотри, смотри. Среди обычных людей в толпе то и дело мелькали пристранные существа. У одних цвет кожи был такой, что и вообразить себе невозможно. Другие были о трех или даже четырех ногах и руках. Кто выделялся полным отсутствием на лице носа или ушей на голове, у кого-то вместо глаз зияли черные дыры. — Да вижу я, — отвечала Занна нарочито равнодушным тоном. «Точно видишь? Значит, это все нам не снится? Но кто они такие, боже мой?» «Откуда я знаю? А что тут удивляться после всего, что с нами уже было?» Мимо прошла женщина на необыкновенно длинных механических ходулях. Высоко поднимая колени, она так энергично переставляла их, будто крутила велосипедные педали. В толпе то и дело шныряли какие-то странные крохотные фигурки, но двигались они так быстро, что рассмотреть их не было никакой возможности. Зазевавшаяся Диба столкнулась с какой-то дамой и смущенно пробормотала извинения. Дама величественно кивнула ей в ответ. На носу ее сидели очки, да не простые, а с подвижными линзами в несколько рядов. Линзы эти поднимались и опускались на специальных рычажках, причем без всякого видимого порядка. — А вот букеты, прекрасные украшения для вашего дома! — донесся до слуха девочек призывный голос какого-то продавца. — Покупайте, покупайте! Лучших не сыщешь на всем белом свете! Они протолкнулись поближе. и перед их глазами предстал прилавок, сплошь уставленный искусно завернутыми в цветную бумагу яркими букетами. «Но это же не цветы!» — пролепетала пораженная Диба. «Это же инструменты!» И действительно, все эти букеты были изящно составлены из молотков и молоточек, отверток и отверточек, гаечных ключей самых разных размеров, из нивелиров, стамесок и коловоротов. Причем все эти орудия труда были тщательно подобраны один к другому по цвету и материалу, а также перевязаны яркими ленточками. «Девочки, что это вы на себя такое напялили?» — вдруг раздался над ними чей-то голос. Занна резко обернулась. Кто-то щупал сзади ее капюшон. Перед ней стоял высокий худой мужчина с густой и длинной шевелюрой. Волосы на голове его торчали, словно иголки репейника. На нем был белый костюм в черную крапинку. Присмотревшись внимательней, Занна с удивлением увидела, что это никакие не крапинки, а печатные буквы. Одежда этого чудака была искусно сшита из книжных страниц. «Нет, это совсем не смотрится», — затараторил он, то и дело трогая и щупая одежду Занны, причем всякий раз это происходило так быстро, что она не успевала рта открыть, чтобы выразить ему свое неудовольствие. «Слишком однообразно». «Так можно и от скуки помереть. Вот что вам нужно!» И он с гордостью указал на свой рукав. «Вот что такое, к вашему сведению, высокая мода! Носи и одновременно умственно развивайся, а также духовно. Обратитесь ко мне, и вы навсегда избавитесь от неудобств нечитабельной одежды. Вы можете сами подобрать себе любимые книжки, хоть художественные, хоть документальные, и мы сошьем для вас великолепные рукава. Классика лучше идет на брюки, стихи отлично смотрятся на юбках. Из исторических романов можно смастерить изящные носочки. Священная история пойдет на курточку. Что может быть лучше? Одевайся и получай знания». Он выхватил из кармана портновскую ленточку с делениями и живо принялся снимать с Занны мерку. При этом ему пришлось низко опустить голову, и девочки, не веря собственным глазам, заморгали ресницами и в который раз разинули от изумления рты. Вместо волос из головы этого странного господина торчали бесчисленные булавки и иголки, и по мере необходимости он вытаскивал их, а потом снова втыкал в череп. И по всему было видно, что этот чудак ничуть не страдает от такой своеобразной иглотерапии. На живой булавочной подушке его головы не появилось ни капельки крови. При втыкании булавки в голову лишь раздавался тихий звук «пуф», словно она действительно вонзалась в мягкую бархатную подушечку. Не прошло и нескольких минут, как он уже деловито прикалывал обрезки бумаги к одежде Занны, записывая при этом что-то в свой блокнот. «Вы спросите, а что, мол, делать, если пойдет дождь? Резонный вопрос, и я вам отвечу. Радоваться и больше ничего, ведь ваша одежда размокнет и превратится в лохмотья, и у вас появится отличный повод облачиться в совершенно новую книгу. Ну разве это не прекрасно? У меня вы найдете огромный выбор самых разнообразных книг». Он указал на свой прилавок, заваленный грудами толстых фолиантов и книжек потоньше, из которых его помощники то и дело весело рвали страницы, краили их, щелкая ножницами, и тут же сшивали. «Вот вы, какому жанру литературы вы отдаете наибольшие предпочтения?» «Послушайте, будьте так добры», — пробормотала Занна. «Будьте так добры немедленно это прекратить», — перебила ее Диба, — «и оставить нас в покое». «Я, конечно, вас благодарю», — сказала вежливая Занна, — «но...» Девочки повернулись, взялись за руки и пустились на утек. «Эй!» — закричал им вдогонку эксцентричный портной. «Куда же вы?» Но подруги уже скрылись в толпе. Да, чего они только не насмотрелись, толкаясь по этому необыкновенному базару. Тут были мастера, выпекающие в уличных печах кирпичи и черепицу, Голыми руками они вынимали раскаленный кирпич из формы и тут же жарили на нем яичницу. Тут были кондитерские лотки, уставленные цветочными горшками, из которых росли комнатные растения с засахаренными листьями. А один раз они наблюдали, как отчаянно торгуются двое — покупатель и продавец. Первым был настоящий живой медведь, щеголяющий в изящном сюртуке, а вторым — непонятное, хотя очень похожее на человека существо с пестрой шевелящейся кожей. Существо это при ближайшем рассмотрении оказалось пчелиным роем. Наконец, в самом центре базара девочки отыскали тихий уголок возле колонны, рядом с которой стоял какой-то механизм, очень похожий на обыкновенный насос. Они остановились. От впечатлений голова слегка шла кругом. — Ну, и что теперь делать? — уныло спросила Диба. — Понятия не имею. Девочки задрали головы и еще раз посмотрели на дырявое солнце в сером небе. Диба еще раз сделала попытку дозвониться до дома. — Алло, мама! — прошептала она. Но в трубке снова раздалось нарастающее жужжание. Вдруг из дырочки в задней части аппарата вылетела целая стая ос. Диба взвизгнула и отбросила телефон в сторону, а осы, злобно жужжа, разлетелись в разные стороны. От удара о камень аппарат тоже разлетелся, только на мелкие кусочки. Ноги у Дибы дрожали от усталости. Она с тяжелым сердцем опустилась на выступ в нижней части колонны. Глядя на ее несчастное лицо, Занна сморщилась, зубы ее задрожали, и она чуть не разрыдалась. — Все будет хорошо, — попыталась успокоить ее Диба. — Только не плачь, не надо плакать, вот увидишь, все будет хорошо. — Что? — Что значит «хорошо»? — в отчаянии завопила Занна. — Как ты это себе представляешь? Хорошо! Девочки помолчали. Занна достала из бумажника странную проездную карточку, которую получила несколько недель назад по почте. Она стала разглядывать ее, словно надеялась найти там какую-нибудь подсказку или совет. Но нет... Это была всего лишь карточка, да и то какая-то дурацкая и ненастоящая.